Глава 15. «Ну и дела», — пробормотал Витал. «Самый, значит, верный слуга и предал». «Ну, тогда все сходится», — ответил Чарим. «Кто еще знал все углы и закоулки? Кто мог что угодно, куда угодно пронести так, чтобы никто ничего не заподозрил? Он, пойди, и горючий порошок велел привезти. Дескать, хозяин приказал. Кто проверять да выспрашивать станет, зачем столько понадобилось? А если хозяин в отъезде был, так тем более. Один обоз, другой. Так и накопилось». «Но почему?» — вырвалось у меня. «Почему он это сделал? Он же полжизни в Сайторе провел. Меня с младенчества знал и любил, как отец и...» «Эй, девочка», — протянул Витал. «Иногда я так вот глядишь на человека. Думаешь, знаешь его как облупленного? А у него за душой такое, что испугаться впору. А может, ведьма его околдовала?» — спросил маг, оглянувшись, будто опасался, что та подслушивает. «Тогда бы он в замок не вошел», — помотала я головой. «Я же сказала, там стены непростые были. Чужак без позволения хозяина не войдет. Это раз. И я бы не смогла впустить. Я не была хозяйкой. Только отец или мама принимали гостей. А два... Никто под чужой личиной или чужой властью тоже не сумел бы дальше внешнего двора пройти». «Тоже как в сказке», — сказал Марон. «Ну, почти. Там, помню, когда добрая девушка в ворота вошла, на нее золотые монеты и цветы просыпались. А когда зловредная, дёготь вылился». «Дёготь, оно неприятно, конечно. Только и золотом по макушке получить, поди больно», — фыркнул Чарим, и все засмеялись. Пускай не уверена. «Ну да, похоже», — кивнула я. «Только, конечно, без такого вот. Просто с того, кто принял чужой облик, эта личина спадала. А зачарованный или приходил в себя, или просто не мог войти. И тогда уж им стража занималась». «Стало быть, сделать это Риван мог только по своей воле», — уточнил Витал, и я снова кивнула. «Интересные дела. А что ты о нем вообще знаешь, Лени? Откуда он? Семья у него была? А то, знаешь, если ведьма посулила ему родню извести, если он ее приказ не выполнит, то он мог». «То он мог пойти к моему отцу», — перебила я. «И тот бы придумал, как защитить их. Но у Ривана не было семьи, это точно. Вернее, когда-то была, конечно, но родители давно умерли, по его словам. А сам он так и не женился». «А может, все же женился и скрывал?» «Но зачем? И даже если так, то должен же он был отлучаться к жене. А он всегда был при отце. Ну или в замке оставался, если отец был в отъезде. Или с поручениями ездил. По-разному случалось». «Ездил, значит», — прищурился Чарим. «Так не в одиночку же. А спутники живо бы разболтали, куда он наведывается по пути. Вернее», — подумав, добавила я, «они, бывало, заглядывали в какое-нибудь селение. Переночевать. Обычное дело. Но и только». «Да, тут, похоже, ловить нечего», — задумчиво произнес Витал. «Что же ему могли посулить или чем запугать, чтобы он согласился на такое? И ты так и не сказала, как он в Сайтор-то попал». «Ну, это было еще до моего рождения. Даже до того, как отец женился», — припомнила я рассказы. «Он говорил, Риван пришел как-то на рассвете, с той стороны перевала. Едва живой, израненный, сказал, угодил под камнепад. В самом деле, потом нашли двух его погибших спутников и лошадей. Риван говорил, ехал в Кириск. Думал наняться в стражники. А если не выйдет, в охрану какому-нибудь купцу. Ничего больше». Мы снова умолкли. «Ничего уже не придумаем», — сказал Витал после долгой паузы. «Идем-ка спать. Утро вечера мудреней». Я забралась на воз, чутконосый улегся рядом, привалился мохнатым боком, сунулся носом в руку, мол, я тут, ничего не бойся. А я посмотрела в ясное небо. Оттуда глядели на меня родные. Вон дедушка, та ярко-оранжевая звезда. Вон бабушка с ним рядом. И родители мои. Две звезды бок о бок. А та вон россыпь, все, кого я знала. Все, кто погиб той ночью в нашем замке. Утро выдалось ясным и очень холодным. «Я поеду к Раве», — — сказала я. «Об этом я думала всю ночь напролёт. Он знает, как связаться с Литтонами, да и вообще не выгонит на мороз». «Я с тобой», — сказал Витал. «Нельзя одной». «Нет, я», — перебил Черим. «И не спорь. У меня два взрослых сына, а у тебя три девки моложе Ленни. Езжай к ним, а я уж за ней пригляжу. Ну и моих ты тоже не бросишь. Не мели чепуху». Наш предводитель облапил напарника. «Моя средняя за твоего младшего собралась, ты знаешь?» «Знаю, конечно. Думал, вернемся, сватать поеду», — усмехнулся тот. «Ну да без меня справитесь. А может, я и сам поспею. Отвезу вот Ленни к этому старику, да и приеду. Не торопитесь особо. Скажи, что я не возражаю, но рановато еще. Пускай годик подождут». «Конечно». Витал взял его за плечи, отстранил на вытянутых руках и подержал так. «Но ты не думай пропасть. Ленни, присмотри за ним, ладно?» «Я? Конечно, я присмотрю», — ответила я. «И не надо, я сама доеду. Тут не так уж далеко со мной звери». «Звери, не звери, без пригляда не пущу», — твердо сказал Черим. «Ну, что время зря теряем? Ехать пора». Мы попрощались на развилке. Торная дорога вела на перевал, а едва заметная тропа к соседям, во владение Раве. «Береги себя», — сказал мне Витал, обняв напоследок. «И вот, держи-ка». «Младшенька вез. Она у меня покрасоваться любит. Ну да обойдется и старым стеклом. А тебе пригодится с этой твоей маской. Не все же в луже смотреться. Скоро их уж не станет, как морозы ударят». Я взяла маленькое зеркальце в серебряной оправе тонкой работы. «Спасибо, дядя Витал. И погоди, возьми вот для дочек по колечку», — спохватилась я, вынув прибереженные драгоценности, как раз девичьи, в самый раз. «Гляди, на выбор. С красным камушком, синим и зеленым, который какой понравится». «Вот им радость-то будет», — серьезно сказал он и спрятал подарки за пазуху. «А если что? Ты ж грамотная, Лени. Так пришли какого-нибудь зверя с запиской. Смогут они меня по следам найти?» «Смогут, конечно», — уверенно ответила я. «А любой быстрокрылый сверху высмотрит. Правда, не знаю, захочет ли ответ взять. Но я весточку подать сумею, это точно». «Ну вот и славно», — кивнул он и снова обнял сперва меня, потом Черима. «Ладно, долгие проводы, лишние слезы. Езжайте. Нечего время тянуть». Так я снова отправилась в неведомое, но на этот раз уже не одна, с Черимом. С чутконосом рядом было совсем уж не страшно, особенно в родных краях. Я эту тропу неплохо знала, бывала же у старого Раве, и не раз. «А что скажешь-то, когда едем?» — негромко спросил Черим, нагнав меня. В пути мы были уже третий день, и пока все шло даже слишком хорошо, и погода баловала, и никаких неожиданностей не встречалось. «Не знаю пока», — ответила я. «Надо сперва посмотреть, что там за дела, о чем говорят. Так что я маску надену, дядя Чарим. Скажем, что от каравана отбились, да свернули не туда. Здесь это сплошь и рядом случается. Особенно, если скалы изменились немножко». «Да уж, сам по первости норовил свернуть не туда. Помню, в лесу со мной то же самое было», — усмехнулся он. «Вот и Витал в степи плутает. Хотя как там потеряться-то можно? В толк не возьму. Вон солнце. Ночью звезды с луной. Ветер с гор. Птицы кружат. Чего еще надо? Он нет. Бывало, вертится на одном месте, пока я его не разыщу. Всего в часе пути от становища. Вот стыдобата». «Что ж, его конь не мог дорогу найти?» «Нет. Он тоже к нашим местам непривычный был. А я точно так же в лесу заблудился. Стыдно сказать, в трех осинах. Тоже кругами ходил. Казалось, только что это вот дерево видел. Нарочно сучок сломил. И гриб какой-то красный приметил. Кто ж знал, что эти грибы там целыми полянами растут. Так и забрел в болото какое-то. Хорошо ума хватило остановиться и ждать, пока теперь уж Витал меня найдет. Черим ухмыльнулся. «Он в лесу, как я в степи. по примятым травинкам след находит. А в горах мы оба с первоначалу терялись. Весной едешь. Вроде все приметы запомнил. Там скала чудная какая-то. На звериную голову похожа. Тут особь. Здесь деревце выросло. И как ухитрилось на голых-то камнях. А осенью нет их. Ну, деревце-то ладно. Может, засохло. И его другие путники в костер пустили. А скала-то куда делась? Может, обвалилась, может, ушла. Пожала я плечами. Как это ушла? Нахмурился Черим. Очень просто. Взяла и подалась в другое место. Ты еще скажи, что камни живые. Конечно. Удивленно покосилась я на него. Иначе как бы горномогучие вырастили мост через ущелье? Горы все время растут. Когда быстрее, когда еле заметно. Ну, как те же деревья. Здесь сучок обломился, там вырос. Вот и перемена. Вон оно что. Он задумчиво подергал себя за ус. А когда обвалы случаются? Это что ж, вроде как старое дерево рушится. Ну да. У гор есть ведь корни, серьезно ответила я. Они уходят глубоко-глубоко, куда глубже, чем у деревьев. Но иногда и они иссыхают. Или, например, люди начинают добывать камень или руду и портят эти корни. Как свиньи дубы подрывают. Вроде того. А иногда вода протачивает ходы. Деревья ведь тоже гниют изнутри. Бывает так и горы. И когда ствол уже не может стоять, корни умерли. Или сердцевина выгнила насквозь. Он падает. Иногда бывает, начинает потихоньку осыпаться. Ты же видел старые деревья, у которых уже ни листвы нет, ни половины ветвей. А они еще кое-как держатся. Но достаточно сильного ветра или дождя, и все. Еще молния может ударить, сказал Черим. А еще, я слыхал, огненные горы бывают. Как пойдет полыхать, не остановишь. Все кругом испепелит. Есть такие, подтвердила я. Только не у нас. Наши горы уже очень старые. Если они и меняются, то медленно-медленно и понемногу. Там что-то осыплется, здесь вырастет, а те еще молодые, вот и плюются подземным огнем. Потом он остынет, и они перестанут извергаться, замрут, как эти. Правда, могут и проснуться. Бывало, несколько веков гора молчала. А потом в самом деле выжгла все кругом, столько огня в ней скопилось. Я перевела дыхание и добавила. Отец говорил, хуже всего такие горы в море. «Да уж, могу представить», — ответил Чарим. «Если в костер воды плеснуть, и то чада не оберешься. А тут?» «Ну да, и костер-то потухнет, а гора нет. Может и взорваться. А уж какие тогда волны пойдут?» «Говорят, целые острова исчезали. Города с побережья смывало». А сколько кораблей пропало, не счесть. «Да, на суше как-то спокойнее», — проворчал он. «И удрать можно, если успеешь, и забраться повыше, авось уцелеешь. А в море? Я вот всего два раза на корабле был, и больше не хочу. Не мое это. Вода кругом почти как степь, только степные-то приметы. Я все наперечет знаю. А тут поди пойми». С чего вдруг птицы раскричались? Землю видят. Рыбу какую-нибудь не поделили. Или шторм идет. И того. Качает сильно. Где родился, там и пригодился. Так моя кормилица говорила. Сказала я. Но ведь вы с дядей Виталом. Где только не бывали. Оно так. Любопытно же, как в других краях люди живут. Только все равно домой тянет. Серьезно сказал Чарим. «Да что я тебе-то говорю? Ты будто в эти горы не рвалась. Для меня вот тут только скалы. А ты, надо думать, побольше видишь». «Конечно», — ответила я и огляделась. «Видишь ту скалу?» «Вижу. Еще и думаю, как бы она на нас не обвалилась, когда мимо поедем». «Это не скала. Это горномогучий окаменел. Он, наверное, был совсем уже старый». И не успел уйти до рассвета. А может, нарочно его дождался, чтобы не рассыпаться в прах, а остаться здесь. Кто его знает? Вдруг он любил именно это место? Ишь ты, Черим подъехал ближе. И впрямь на великана похож. Только от времени уже камень выкрашился. Не разберешь толком. Я такие статуи видел. Огромные, старые-престарые. Никто не знает, кто и зачем их у нас в степи поставил. Вот у них тоже лиц не разобрать. Так их ветром выгладило. Может, это тоже... Как ты его назвала? Горномогучие, напомнила я. Кто знает, вдруг в незапамятные времена, когда эти горы были еще молодыми, а вашей степи вовсе не было, какой-то клан решил переселиться в другие края. Но, видишь, не все дошли, так и стоят теперь. Знаешь, Ленни, сказал он, помолчав, жутко это звучит. Особенно потому, что ты говоришь так спокойно, будто всякие каменные великаны и разумные звери — дело самое обычное. Ну, все равно, как дикие лошади и хищные птицы у нас в степи. Вон их сколько, не счесть. А чужак беркута от коршуна не отличит. Но ведь так и есть. Я, наверное, в степи тоже бы растерялась и не знала, куда смотреть. Какие звери опасные, а с какими можно иметь дело? Улыбнулась я. И ты бы не за один раз мне это рассказал, дядя Чарим. Потому что ты рядом с ними вырос, а я первый раз увидела. Пойди пойми и запомни. Так и ты в горах. Хоть и ходишь через перевал не один год, но... То перевал, а то сами горы. Угу. Перевал-то, считай, ручной, произнес Черим, подумав. Хоть и покоряется только вам, Сайтором. А горы... Ох, и дикие же они. Эти? Да что ты, дядя Чарим. Эти, говорю же, старые уже и к людям привычные. А вот те, о которых рассказывал отец, я вздохнула. Там и я растеряюсь, потому что не бывала никогда. Но побываю. Обязательно. Только уж провожатых возьми. Да неужто одна поеду? Я приподнялась на стременах и посмотрела вдаль. До замка Равы рукой подать. Вон он, видишь? «Нет», — честно ответил Черим, сощурившись. «Только скалы». «Ну как же? А вон, вон стена и ворота. Присмотреть получше». «И правда?» После долгой паузы ответил он. «А со стороны? Камни и камни. Сайтор не такой был». «Сайтор не для того строился, чтобы спрятаться», — пояснила я. «А Раве когда-то воевали с завиорами. Вот и...» «Слушай, Ленни». «А почему тот замок называют Завиор Гулящий?» «Ну, потому что он иногда прогуливается. Раве вот наполовину внутри скалы. Он с этого места никуда не денется. А Завиор потихоньку бродит туда-сюда». «Что-то не могу я такого представить», — пробормотал Черим. «Это как же он встает на ноги и идет, что ли?» Витал говорил, «в его краях... где реки сильно разливаются. Дома ставят на сваях, чтоб не подтопило по весне. И это на ноги похоже. Но то крестьянские домики, а не целый замок. Я ж видел Завиор. Он не меньше Сайтора». «Правду сказать, я сама не знаю, как он это делает», — созналась я. «И до перевала он, конечно, не дойдет. Но есть у него несколько известных дорожек. По ним он и бродит. Может, скучно ему, может, хозяева велят. Раньше, когда воевали, завиоры так прятались. Подходит чужой отряд к нужному месту, а там ничегошеньки. Замок всего-то за соседней скалой. Но сразу никто не сообразит. А когда дойдет, уже поздно будет». «Но выдумывают же», — в сердцах произнес он. «Чтобы замки по горам бродили. Такого я даже в сказках не слышал. А хотя...» «Что?» «Слышал», — сознался Черим и усмехнулся в усы. «У нас тоже есть одно местечко, которое гуляет. Говорят, наткнуться на него можно случайно. Или если очень нужно скрыться от погони. Там, я слышал, старый курган. Рядом те самые каменные стуканы стоят. А как раз внутри этого кургана можно укрыться. И вроде бы даже... еда и питье найдется и для тебя, и для твоего коня. Переждешь опасность и иди с миром. Но во второй раз ты этого места уже не найдешь, как ни старайся. таких меток по пути не оставляй. Истуканы, к примеру, на месте окажутся, а кургана нет. Или курган есть, но их по степи столько раскидано, что не поймешь, тот или другой. А даже если тот, то войти он не позволит. «А у нас похожая история про пещеру сребраликих есть», — обрадовалась я. «Вообще-то люди с ними жить не могут. Но если будет очень нужно, человека впустят в такую пещеру, где-то очень высоко в горах, где он сможет переждать опасность. И просто так ее не найдешь. Многие пытались. Никто не вернулся. А кто спасся? Те рассказывали, какое это странное место». «А кто это? Сребролики?» — опасливо спросил Черим. Вместо ответа я показала ему маску и надела ее. Кстати, замок был уже совсем близко. Равнинные называют их снежными оборотнями. Но они не оборотни. А кто? Не представляю даже. «Но они не злые», — заверила я. «Только очень странные. С ними надо держать ухо востро. Нарочно они человека не обидят. Но вот если их чем-то задеть... Но вряд ли ты их увидишь, дядя Чарим. Они редко спускаются к людям. А живут на ледниках. Вон там, например». Я указала вверх. На заснеженные пики. «Да уж. Ни один человек в своем уме туда не полезет», — передернулся он и подогнал коня. «Давай-ка пошевеливаться. Хочется под крышей заночевать. Если пустят, конечно». «Странника в горах никогда не оставят без крова», — серьезно ответила я. «Хотя в сам замок могут и не впустить. Я ведь рассказывала, как было в Сайторе». «Да хоть в сарае переночевать. Холодно уже ночами-то», — вздохнул Чарим. «Хотя в степи холоднее бывают. Такие уж там ветра. Едем, Ленни». «Умер старый хозяин», — сказал нам слуга, когда я спросила, можно ли увидеть рыцаря Эдора Раве. «Уж полгода как умер. Вы, юный господин, видны издалека». «Да, потому и не слыхали», — тяжело вздохнула я. «Что же, любезный, теперь тут Эдор Раве хозяйничает?» «Именно так. Прикажете доложить?» «Доложи, будь добр. Скажи, гость из перевала. Поймет, надеюсь». «Сей момент, господин», — кивнул тот. «Лошадей-то вон, Эльжбете отдайте, пускай обиходит». Черим посмотрел, куда указывает слуга, и попятился. «Это еще кто?» — прошептал он мне на ухо. «Не бойся, я Эльжбету помню», — ответила я таким же шепотом. «И не надо так таращиться». Она смущается. «Любезная, осторожней с моим жеребцом. Он чужих недолюбливает». «Будьте покойны, господин», — ответила та густым басом и ловко перехватила поводья сразу обоих коней. «Видала уж я этого коня. Знаю его подлый норов. Ну, не балуй». «Как она его узнала-то?» — снова зашептал Чарим. «Покрашен на совесть. Я ж сам делал. А если старый князь тут и бывал, то сколько лет минуло?» «Не больше, чем Эльжбета на конюшне служит», — сказала я, глядя вслед огромного роста женщине. «Коня она, должно быть, по запаху узнала. А он ее, видишь, не упирается. Даже полез нюхать, нет ли у нее чего вкусного». «Кто она такая-то?» — повторил он. «Да кто ее разберет? Не совсем человек, наверное. Полукровка. Но чья не понять. А она сама не знает. Ее младенцем сюда подкинули. В горах много странного народа обитает». «Не хотел бы я с ее папашей повстречаться», — пробормотал Чарим, глядя, как Эльжбета одной рукой открывает ворота конюшни, а второй удерживает лошадей. «Или мамашей. Хотя красивая она, конечно. Только вот не всякий допрыгнет, чтоб хоть поцеловать». «Об этом не волнуйся. Кавалеров у нее всегда было хоть отбавляй», — улыбнулась я. «И детей двое, я помню. Близнецы были. Только они вроде бы подались в странствие. Эльжбета, скорее всего, из тех самых бродячих скалистых великанов. Они на месте не сидят, а при случае могут прикинуться человеком. Только, сам видишь». Еще бы не видел». Черим явно не мог оторвать взгляд от крутых бедер и роскошной косы Эльжбеты. Та была толщиной в его ногу, цвета красной глины. ни у кого больше не видела таких волос. И потомство у них с людьми бывает. Только семьи не выходят. Не могут они на одном месте усидеть. Может, на каком-нибудь празднике, даже и в Сайторе, познакомился парень с великаншей или девушка с великаном. Вот и все. А что дальше было? Говорю же, подкинули ее сюда. Тут и выросла. Мы постояли во дворе, а потом давешний слуга позвал. «Господа, хозяин вас зовет. Извольте пойти?» «Конечно», — ответила я. «Покажешь дорогу? Мы ж не здешние». Оридор Раве был старшим внуком дядюшки Раве. Сыновья его подевались куда-то, да и пропали. А вот дочки нарожали мальчишек, один из них и наследовал деду. «Мы не знали, что господин Эддор скончался», — тихо сказала я, когда мы представились. «Благодарю за то, что впустили, но у меня было дело к старому господину, и я не знаю, какое дело», — нахмурился Оридор. «Говорите, не беспокойтесь. Дедушка считал меня не вовсе бесполезным наследником. Оно касается Альены Сайтор», — вовремя произнес Черим. «Это ваши соседи с перевала, господин, верно ведь?» «Да, но считается, что девушка погибла». «Но ваш дедушка видел ее своими глазами на балу у князя», — перебила я. Старый Раве сказал тогда, «Помни о страже». Но я не поняла его, хоть бы не стало слишком поздно. Он обещал ей помощь и защиту. Готовы ли вы взять на себя его обязательства? «Да, готов», — ответил Оридор после долгой паузы. «Дед завещал мне все, а все, сами понимаете». «Вы посланники?» «Ну, как сказать, Дори?» Улыбнулась я, сняв маску. «Не забыл еще, как я тебя в ручье по весне искупала?»